выкованные из железа. Не предполагалось, что она будет такой. По его мнению, война не должна заканчиваться так. Он представлял ее иначе. Славной, доказывающей, мстительной. Мне не полагалось потерпеть здесь неудачу. Он не собирался быть последним. Он ненавидел быть последним. Это раздражало, как зуд вокруг шеи. Как бы он ни смазывал маслом кожу под горжетом или менял способы фиксации замков, зуд не проходил. Как клинок на моем горле. Зуд начался с его первого шага по пустыне. Отдаленное напоминание о чем-то еще не законченном. Обещание, которое его воображаемый палач должен сдержать. Песок был повсюду. Бесконечный океан колышущихся песчинок, отбеленных беспощадным солнцем, протянулся до самого размытого горизонта. В его снах песок был черным. Такие обреченные мысли сорвали недостойные слова с поджатых губ. «Я ровня своим братьям», — пробормотал он в темноту, которая не соизволила ответить. «И лучше некоторых», — добавил он. Равнодушные тени по-прежнему не обращали внимания. С тех пор, как он рассеял тьму огненным следом, все неизменно сводилось к этой единственной истине. «Я должен быть первым». Внутреннее убранство сухопутного корабля и стратегиума было черного цвета, как и его настроение. Монотонный повтор тысячи молотов звенел в бронированных бортах, тогда как траки, движущие его левиафан, гремели по пустыне безжалостной синкопой. Сквозь постоянный грохот раздавался приглушенный гул тяжелой артиллерии. Это напоминало ему кузню и ее закопченные недра. Анвилариум на борту железного кулака. Как он страстно желал в этот момент уединения своего личного реклюзиума. С внутренней стройностью пришла сила и ушла слабость. Слабость заслуживала ненависти. Ей не было места в новом империуме. Когда Галалит замерцал, показывая возникающий образ в зернистом сером разрешении, он догадался, что ненавидел более всего слабость внутри. Он сетовал не на недуг, социальное или психологическое отклонение, а скорее на саму плоть и все присущие ей ограничения. «Я буду подобен железу». Фокусировка обратила зернистый Галалит в две фигуры. Феррус Манус сердито взглянул на обоих из тускло освещенных теней. Для него и его сил компания на 1-5-4-4 протекала неудачно. Когда он обратился к своим гостям, его голос был тверд, как гранит. «Братья!»